Этот другой раз может представиться через неделю. У моего сына день рождения, и полагаю, вы не откажетесь посетить Гринграсс Мэннер вместе с вашей семьей, если я вышлю вам приглашение?» – спросил мужчина. «Непременно», – ответил Алекс после минуты раздумий. «Не смею вас больше задерживать», – сказал Гринграсс и направился к своему сыну, который только что вышел из примерочной. Попрощавшись с Гринграссом, наша парочка отправилась дальше по косому переулку. «Вы пойдете к ним?» – спросил Снейп. «Да пойду, так же как и ты», – ответил Алекс, посмотрев на Снейпа. Но, попытался было запротестовать, как его прервали. «Нет, я не передумаю и никаких «но». Все уже решено. К тому же он сказал с вашей семьей, а я намерен ввести тебя в род Пивереллов, так что ты пойдешь. Если ты получил приглашение, принял его, а затем не пришел, то это будет считаться оскорблением», – прервал протест парня на корню. «Идем в Гринготтс. Дариус, вероятно, уже на месте. Проведем ритуал вхождения в род, затем ритуал наследника, а потом угостимся мороженым». На последнем слове Алекс довольно улыбнулся. «Хорошо», – с тяжелым вздохом сказал мальчик. «Не надо вздыхать. Это всего лишь день рождения. У тебя есть одежда, положение и приглашение. Что ты нервничаешь?» – спросил Алекс, посмотрев на Снейпа. «Но, я не знаю, как себя вести, и к тому же я там никого не знаю», – пожаловался мальчик. «Подумаешь, до праздника неделя, за это время я или Дариус должны успеть вбить тебе в голову хотя бы основы этикета, а насчет другого не переживай, я тоже почти никого не знаю», – улыбнулся Пивереллу. «Обнадежили», – буркнул Снейп. В косом переулке было людно и шумно. Над всем этим величественно возвышался банк Гринготтс. Парочка, негромко переговариваясь, подошла к белоснежному зданию и остановились около мраморных ступеней. «Что-то Дариус задерживается», — сказал Алекс, и буквально секунду спустя за их спинами раздалось. «Нет, я только что пришел», — обернувшись, дети увидели Дариуса. «Как все прошло?» — осведомился лорд. «Без шума и пыли, хотя и изменение памяти соседей и близких знакомых этого могло заняло много времени», — ответил мужчина, приблизившись к Алексу. «Что с телом?» Поставил еще один вопрос мальчик. «Исчезла?» – просто ответил мужчина. «Если все, тогда отправляемся». С этими словами Алекс зашагал по мраморным лестницам, Снейп поспешил за ним и последним Дариус, переступили через бронзовые двери, а затем и через серебряные, на которых были выгравированы. «Входи, незнакомец, но не забудь, что у жадности грешная суть, кто не любит работать, но любит брать, дорого платит. И это надо знать, если пришел за чужим ты сюда, отсюда тебе не уйти никогда». Звучало это несколько зловеще, о чем Снейп и сообщил Дариусу. Неудивительно, гоблины не очень-то и жалуют людей, но об этом помалкивают, чтобы не создать лишние проблемы. Но это не значит, что они их не запугивают. Все здесь построено так, чтобы оно внушало ужас и страх, они хотят показать величие и силу гоблинов. «Даже эти бронзовые и серебряные двери и этот стишок все указывает на это», — ответил мужчина, посмотрев на одного из гоблинов-охранников. Компания из двух пивереллов и одного будущего принца вошла в главный зал Гринготтса и направилась в сторону одного из свободных гоблинов. «Добрый день», — обратился Алекс к гоблину. «Добрый», — ответил гоблин безразличным голосом, не отвлекаясь от работы. «Нам надо встретиться с поверенным пивереллов», — сходу заявил пивереллу гоблину. Тот поднял на прибывших клиентов абсолютно безразличный взгляд и прошелся им, по стоящим перед ним личностям. Заметив перстень главы рода, гоблин оживился на глазах. «Следуйте за мной», эти слова были сказаны уж очень добродушным голосом, на что Снейп удивился и посмотрел Дариуса, взглядом требуя ответа. «Все волшебники для гоблинов одинаковы, для них мы лишь способ заработать. И одни, такие как милорд, перспективные с большим капиталом, в то время как другие всего лишь обычный клиент, который мало чего стоит. С перспективными клиентами они само воплощение любезности, а с бесперспективными просто холодная вежливость», — прозвучала в голове шокированного Снейпа, а троица во главе с гоблином прошла по коридорам и остановилась перед дверью. Постучав по двери и услышав «войдите», гоблин открыл дверь и пригласил всех внутрь. Кабинет Голбина, поверенного рода в Пивереллы и Слизерин, с последнего посещения ничуть не изменился. Все тоже круглое помещение, большой черный стол, разные мечи, топоры, увешанные на стенах, и гоблин, восседающий за столом. Правда, с последнего посещения в кабинете появилось изрядное количество пергаментов и бумаг, которыми был завален стол. «Добрый день, Голбин», — поприветствовал гоблина Пивереллу. «Добрый лорд Певереллу», — ответил гоблин, оторвавшись от бумаг. «Чем могу помочь?» — спросил тот у Певерелла. «Провести проверку крови», — ответил Дариус. Гоблин посмотрел на Снейпа, который не проронил ни слова. «Полагаю его?» — спросил очевидный Голбин. «Верно, полагаете», — усмехнулся Алекс. «Сможете провести?» — спросил уже спокойным голосом. «Да могу». С этими словами гоблин полез под стол и вышел из-под него минуту спустя с ритуальным кинжалом и пергаментом. «Окропите пергамент», — вновь озвучил очевидный гоблин. «Северус, подойдите и протяните ладонь», — сказал Дариус, взяв кинжал и подтянув пергамент. Мальчик с небольшой опаской подошел к мужчине, протянул правую ладонь. С абсолютно спокойным лицом Дариус провел острым лезвием по руке Снейпа, и все стали смотреть, как теплая красная жидкость стала падать на пергамент. Взяв пергамент, гоблин стал зачитывать. Имя: Северус Снейп, полукровка. Отец: Тобиас Снейп, Магдл. Мать: Эйлин Принц, чистокровная ведьма в 22-м поколении. Магический опекун: Дариус Певереллу, хранитель рода Певереллу, признан магией. Крестный отец: отсутствует. Крестная мать: отсутствует. Право наследования: наследник рода Принц, по крови и магии. Родовые дары: зелье-делье, темная магия, магия разума. Имущество: Принц Мэннер, сейфы и финансы. Сейф рода Принцев 127 миллионов галеонов. Изучив написанное, гоблин посмотрел на шокированного Снейпа, задумчивого Алекса и на невозмутимого Дариуса. «Принять наследие он не может, я прав?» – спросил Дариус. «Да, все чистокровные рода, которые насчитывают за собой 20 поколений и больше, имеют в родовом кодексе несколько схожестей, в том числе для становления наследником или лордом и главой рода должны быть чистокровны», – со вздохом ответил Голбин. «Вот для этого случая как раз и нужен ритуал принятия в род», – сказал Дариус, посмотрев на лорда, так как провести такой ритуал, кроме него не мог никто. «Ритуал принятия?» – гоблин с удивлением посмотрел на Алекса. «А-а, понятно. Приняв его в род Певереллов, вы хотите выжечь кровь Магдла, оставив лишь кровь принцев и Певереллов», – озвучил гоблин. «Да это так», – согласился Дариус. «Надеюсь, вы знаете, что будет больно», – сказал гоблин. «Да», – сказал Алекс с кислым лицом. «В таком случае отправимся в ритуальный зал». С этими словами гоблин спрыгнул со стула и отправился к двери, остальные также поспешили за ним. Шла компания недолго. 5 минут спустя гоблин открыл дверь в ритуальный зал. Ритуальный зал Григотца ничем не отличался от ритуального зала Певереллов, разве что рунным кругом в центре зала. «Лорд Певерелл и мистер Снейп, пройдите в центр круга. Я зачитаю заклинание, а вы должны смешать вашу кровь через рукопожатие. Руки не должны отпускать до конца. Ритуал уничтожит слабую кровь, то есть кровь Магдла», – дал указание гоблин. Как только все заняли положенные им места, Алекс и Северус, порезав ладонь, взялись за руки, гоблин зачитал заклинание. Первые секунды ничего не было, а потом тишина была нарушена криком боли от Снейпа. Крики не утихали 2 минуты, пока гоблин читал заклинание. К концу ритуала Снейп не выдержал и упал на колени. «Поздравляю, лорд Певереллу, мистер Певереллу. Ритуал прошел успешно. Теперь вам осталось лишь принять титул наследника принцев, а если захотите, то и титул лорда», — довольным голосом сказал гоблин. «Благодарю», — язвительным голосом ответил Снейп, вернее уже Певереллу-младший. «Не язви, младший братик», — усмехнулся Алекс, посмотрев Северуса. А младший братик одарил старшего братика кислым взглядом, хотя улыбнулся. Когда ритуал был окончен, вся компания вернулась в кабинет. Когда все расселись по креслам, хозяин кабинета на что-то нажал, и в кабинет вошел еще один гоблин, правда, тот гораздо моложе Голбина. «Позовите поверенного принцев», — приказал Голбин. Молодой гоблин в ответ кивнул и вышел. 5 минут спустя в кабинет вошел еще один гоблин, который, вероятно, был одного возраста с Голбином и был очень на него похож. «Знакомьтесь, это Горбин. Он поверенный рода принца и мой младший брат. А это Александра Певереллу Слизерин, Дариус Певереллу и Северус Певереллу принц», — представил сидящих друг другу Голбин. «Принеси из сейфа принцев шкатулку с кольцом наследника», — сказал Голбин Горбину, на что тот кивнул и вышел. Гоблин вернулся спустя 10 минут с черной шкатулкой в руках. Открыв ее, все увидели красивое кольцо из золота без камня. «Наденьте кольцо», — сказал Горбин Северусу. Выполнив сказанное, все увидели, как Северуса окутал белый свет, признавая его наследником принцев. «Поздравляю вас, теперь вы официально являетесь наследником принцев», — сказал Горбин торжественным голосом. «Благодарю, — ответил Певерелу принц, рассматривая кольцо. «Теперь прошу за мной, необходимо обсудить ваши финансы», — гоблин с особым удовольствием произнес последние слова. «Ах да, нам тоже надо обсудить кое-какие дела рода», — сказал Голбин Дариусу и Алексу. «Иди, встретимся в главном зале через час», — сказал принцу лорд Певерелу. «Иди с ним», — добавил парень, посмотрев на мужчину. Тот в ответ кивнул и, попрощавшись с Голбином, покинул кабинет. Через 3 часа из главного входа Гринготтса выходили усталые, злые и невероятно раздраженные Певереллы. Не говоря ни слова, Дариус схватил младших за руки и отпарировал в Певереллу Мэннер. Все были настолько усталыми, что забыли про мороженое. Примечание к части. Наконец-то добил эту сволочь. Глава 19 или в гостях у Гринготтсов. Певереллы, как и в прошлый раз, появились в главной гостиной. Все были злыми, усталыми и раздраженными. «Добро пожаловать в Певереллу Мэннер», — буркнул Дариус усталым голосом. «Чувствую себя, как дома», — поддержал его Алекс идентичным голосом. Едва они сделали первый шаг, как перед ними с тихим хлопком возник Тоби. Домовик низко поклонился и заговорил. «Добро пожаловать домой, хозяин», — на это Алекс кивнул. «Тоби, подготовь еще одну комнату для наследника принцев», — приказал лорд. «Будет исполнено». Домовик уже хотел отправиться выполнять поручение, но остановился, посмотрев на Дариуса. «Где все?» На это домовик задумался, после чего ответил. «В малой столовой. Они знают, что мы пришли», — спросил лорд Певереллу. «Нет», — ответил эльф. «Ладно, можешь идти», — махнул рукой мужчина, а то без поклоном исчез. После этого, неспешно переговариваясь, все отправились в малую столовую. В столовой собралась компания из сестер Блэка и Малфоя, которые вели беседу. Как только Певереллы вошли в комнату, все затихло. Первое молчание нарушила Беллатриса, которая вскочила с места и направилась к Алексу. За ней поспешили и остальные. «А мы думали, что вы о нас забыли», — с этими словами Беллатриса заключила в объятия Алекса. «Забудешь вас, как же», — пробормотал Дариус, хотя на это никто внимания не обратил. «Как прогулка?» — спросила подошедшая Нарцисса. «С пользой», — ответил Алекс. «Правда? Что-то случилось?» — с любопытством спросила Беллатриса, отпустив Алекса. В ответ Певереллу посмотрел на своего младшего брата, который стоял практически за спиной Дариуса, потому его никто не заметил. «Кто это?» — с прищуром спросил Люциус, вытащив палочку. «Представьтесь», — подсказал Дариус мальчику, выдвинув того из укрытия. «Северус Певереллу принц, наследник рода принца и младший брат главы рода Певереллу», — представился бывший Снейп. В ответ Блэки с Малфоем впали в ступор. «Но разве род принцев не угас?» — спросил шокированный Малфой. «У тебя есть брат? Почему я об этом не знаю?» — спросила Белла. Андромеда еще не отошла от шока, а Нарцисса что-то обдумывала. «Да, род принцев считался угасшим. У меня не было брата. Он появился у меня буквально несколько часов назад», — ответил Беллатрисе и Люциусу Алекс. «Он полукровка, утверждая», — сказала Андромеда. «Был», — поправил ее Дариус. «Ясно, ты принял его в род Певереллов, а затем он принял наследие принцев», — догадалась Нарцисса. «Умница», — с этими словами Алекс потрепал по головке Нарциссу. Та возмущенно принялась поправлять волосы, хотя глаза довольно блестели. После этого все сели за стол, а девушки с Малфоем принялись за Певерелла-младшего. Спустя час из столовой вышел Северус, который чувствовал себя лимоном, которого выжили, а спустя час выжили еще раз. Видя его состояние, Дариус приказал домовику проводить того в его комнату, а сам отправился в сад погулять. А судьба лорда Певерелла была предрешена. Того подхватили с двух сторон и, не сговариваясь, потащили в сторону одной из множества гостиных. Спустя еще полчаса Алекс чувствовал себя немногим лучше своего младшего брата, а Нарцисса, видя его состояние, приказала одному из эльфов доставить его в покой главы рода, где тот уснул мертвым сном до следующего дня. На следующий день прибыло приглашение вместе с портключом от лорда Гринграсса. К всеобщему удивлению, такое же приглашение прибыло и для Малфоя. Все, кроме бывшего Снейпа, восприняли эту новость с энтузиазмом. Из оставшихся 6 дней компания провела в поисках 3, прошвырнувшись по всем бутикам одежды в магической части Франции, а оставшиеся 3 в подборе украшений и обучению юного принца основам этикета. Впрочем, тот их удивил, очень быстро освоив все. Спустя 3 дня Гринграсс Мэннер встретил Певереллов, Блэков и Малфоя праздничной атмосферой. Процессия во главе с лордом Певереллом появилась в гостиной, отделанной в светлых тонах. Особняк Гринграссов в красоте, роскоши или размерах не уступал Малфой Мэннеру, Правда, в отличие от Малфоев, здесь преобладали светлые тона. Спустя полминуты двери в гостиную открылись, и в комнату вошел лорд Гринграсс. «Лорд Пиверелл, добро пожаловать в Гринграсс Мэннер», — поприветствовал гостей мужчина. «Благодарю вас, лорд Гринграсс», — ответил Пиверелл. «Леди Пиверелл, леди Слизерин, леди Блэк», — с этими словами мужчина поцеловал ухоженные ручки Беллатрисы, Андромеды и Нарциссы. «Наследник Малфоев», — кивнул мужчина Люциусу. Тот в ответ также кивнул, после чего перевел взгляд на Пиверелла-младшего. «Это мой младший брат, а также наследник принцев». Северус Пиверелл принц, представил своего младшего брата Алекс, получив в ответ удивленный взгляд Гринграсса. Впрочем, тот быстро вернул себе светскую улыбку и поприветствовал бывшего Снейпа. «Почти все собрались, идемте», — сказал Гринграсс и пошел в сторону выхода. Все последовали за ним, осматриваясь по сторонам. Когда компания во главе с лордом Гринграссом прошла через очередные двери, то оказалась в очень просторной комнате, где уже была куча народу. «Ну что ж, располагайтесь», после чего мужчина удалился в неизвестном направлении. Алекс чувствовал себя в напряжении, и десятки взглядов, направленных в их сторону, не улучшали положение, а то, что он стоит под ручку с двумя дамами, и вовсе делало ситуацию еще хуже. Как назло, еще и Дариус отказался идти, оставшись в Мэннере. «Нашел их», — прозвучало от Люциуса, который стоял в паре с Андромедой. «Кого?» — спросил Северус. Тот чувствовал себя не лучше своего старшего брата. На него взглядов было направлено ничуть не меньше, чем на Алекса. Все гости уже заметили на нем кольцо наследника и с интересом на него смотрели, а то, что он пришел вместе с Пивереллами и Малфоем, только повышало интерес в сторону его скромной персоны. «Блэков», — ответил Люциус. И, правда, посмотрев в сторону, куда указывал Малфой, все увидели лорда Блэка с супругой и его младшего брата также с супругой. «Давайте к ним», — нервным голосом предложил Алекс. Все согласились и направились к Блэкам. «Алекс, давно не виделись. Рад вас видеть», — поприветствовал пришедших Орион. «Да и в самом деле давно. Я тоже рад вас видеть», — ответил Пиверелл, в то время как его супруги уже щебетали с матерью и тетей. «Это мой младший брат Северус Пиверелл принц», — представил того Алекс. «Я думал, ты единственный в своем роду, и почему принц? Разве этот род не угас?» — с удивлением спросил Орион, посмотрев на бывшего Снейпа. «Так и есть, я был единственным в роду Пивереллов. Я провел ритуал вхождения в род, и он был признан моим младшим братом. До того, как стать Пивереллом, он был наследником принцев, но не мог им стать, так как был полукровкой», — ответил Пивереллу. «Вот как, и где же ты нашел такое сокровище?» — спросил Блэк. «Где-то», — махнув рукой, туманно ответил Алекс, который не горел желанием рассказывать о произошедшем. И вправду, не говорит же Блэку, что он нашел его в Макдловском мире, иначе был риск того, что всплывут ненужные вопросы. К счастью, Орион все понял и не стал ничего спрашивать. «Ну и народу собралось», — пробормотал лорд Пиверелл, посмотрев по сторонам. «Да, здесь собралось большинство представителей младшей и старшей аристократии, некоторые влиятельные представители министерства и прочее», — ответил Орион, посмотрев по сторонам. «Сливки общества», — усмехнулся Сигнус Блэк, который все это время молчал. В ответ лорды также усмехнулись. «Да, среди чистокровных, здесь кроме Гринграссов, Пивереллов, Слизеринов, Блэков, Малфоев и принцев присутствуют Лестринджи, Розье, Натты, Брауны, Булстрауды, Гейлы, Гампы, Гонты». А вот после слова «Гонталикс» весь напрягся, а Блэк продолжал. «Яксли, Забини, Крэббы, Кроу, Макмилланы, Мальсиберы, Поттеры, Пруэтты, Патилы, Силвины, Аббаты, Траверсы, Флинты, Эйвери, Боунсы и Лангбаттомы». «Ну как ощущения?» — спросил старший брат у младшего брата. «Только честно», — попросил тот. «Чувствую себя дичью на тарелке», — честно ответил Северус. В ответ Алекс улыбнулся, а Блэк с усмешкой сказал: «Это неудивительно. Все здесь уже в курсе насчет того, что вы, Северус, являетесь наследником принцев и братом лорда Пиверелла». На это Алекс посмотрел на него удивленным взглядом, а Блэк, заметив это, продолжил: «Такие встречи проводятся не только в качестве праздника, но также, чтобы показать силу рода, а еще здесь заключаются разные соглашения и договоры. Правда, только устно, а затем на следующий день они закрепляют это контрактом. Вы же наследник древнего и богатого рода, к тому же вы в родстве с Пивереллами. Уже за это присутствующие готовы устроить здесь дуэль?» — в ответ Пивереллы задумались, а Алекс спросил: «А прослушка?» На это Блэк улыбнулся. «Догадался, верно? Почти все присутствующие имеют свои методы прослушивания. Это может быть что угодно: зелья, артефакты или же заклинания, рассказал Сигнус. Ясно, кивнул Алексей, осмотревшись, заметил, что многие присутствующие смотрят в их сторону странным взглядом. Но почему-то все основное внимание направлено на меня. В ответ Рион с задумчивым видом ответил: все хотят быть в родстве с Певерелами. Они даже не будут против зачать бастарда, а тут объявился твой младший брат, который еще и наследник, а в будущем глава принцев, вдобавок вы не связаны с кем-то брачным контрактом. Разумеется, все хотят заключить брачный контракт, а глава рода имеет полную власть на всех членов рода. И если глава решит заключить контракт с кем-то, то все остальные члены рода должны будут повиноваться. Контракт хотят заключить с Северусом. Он из рода Певереллы принц. Лорда принца нет, а значит, можно добиться контракта от лорда Певерелла. А кто у нас лорд Певерелл? Правильно, ты. И что бы они получили от такого брака? Спросил Северус. Ну, прежде родство с вами возвысит их род среди прочих, как это случилось с нами, с Блэками. Потом род принцев уже давно не вступал в брак с кем-то из чистокровных, а значит, потомство будет сильным и многочисленным и с приличным количеством родовых даров, ответил Сигнус. Родовых даров? Вновь спросил бывший Снейп. Это предрасположенность к какому-то виду магии. Например, у Блэков к магии крови, темной магии и боевой магии, или же Поттеры к трансфигурации, боевой магии и артефакторике, просветил Алекса мальчик. А какая предрасположенность у меня? После этого вопроса Алекс заметил, как все в помещении незаметно перевели на их компанию внимание. Внезапно в голову лорда Певерелла пробралась мысль, как напугать всех присутствующих. Сложно сказать, тебе сейчас только 5, у тебя не было даже первого стихийного выброса, но сейчас у тебя предрасположенность к зельеварению, темной и ментальной магии. К твоему совершеннолетию у тебя должны пробудиться минимум еще 2, ответил Алекс. А какая предрасположенность у Певереллов и Слизеринов? А вот после этого вопроса в бальном зале начало ощущаться напряжение. Всем с трудом удавалось сохранить самообладание. Певереллы имели предрасположенность к темной магии, артефакторике, зельеварению, парсилтангу, ритуалистике, ментальной магии и некромантии. Слизерины же к магии крови, зельеварению, ритуалистике, парсилтангу, анимагии и химерологии. После этого все в помещении побелели от ужаса, в особенности от слов некромантия и химерология. А какая именно у вас? Уточнил свой вопрос младший брат. Я несовершеннолетний, и у меня пробудились не все родовые дары. В данный момент у меня есть предрасположенность к артефакторике, некромантии, магии крови, ритуалистике, парсилтангу, зельеварению и темной магии. О своей предрасположенности к анимагии Алекс умышленно умолчал, иначе могли возникнуть ненужные проблемы с министерством. А остальные? Продолжал допрос Певерелл-младший. Должны пробудиться к совершеннолетию, со вздохом ответил Певерелл-старший. А что такое некромантия? После этого вопроса Алексу хотелось побиться головой об стол. Ну почему его младший брат спросил именно про это? Почему не темная магия или магия крови? Отказать он ему не мог, так как успел за неделю привязаться к мелкому паршивцу, а мелкий паршивец прознал о слабости старшего брата и теперь нагло пользуется этим. Некромантия – это самый сильный и самый темный из всех магических искусств, коротко ответил Алекс, надеясь, что Северус этим удовлетворится. А что оно делает? Спросил Северус, уничтожив надежду Алекса на корню. Оживляет мертвых, с обреченным вздохом ответил Певерелл-старший. И вы владеете этим? Спросил Певерелл-младший. Нет, обучение некромантии должно начинаться после совершеннолетия, а вот Дариус, да, он сильный некромант. Не знаю точно, но он является мастером-некромантом второй или первой степени, задумавшись, ответил лорд Певерелл. Степени? Не понял Сев. В зависимости от того, насколько хорошо ты владеешь магическим искусством, тебе присуждается степень, цифра. Чем ты искуснее, тем меньше цифра. Всего 7 степеней и 6 рангов, объяснил Алекс. Ранг? Вновь не понял Певерелл-младший. Когда ты получаешь первую степень, а затем становишься еще лучше, то ты поднимаешься в ранге. Когда ты только начинаешь обучение, ты находишься на уровне ученика, затем получаешь 7-ю, 6-ю, 5-ю и так далее, вновь объяснил старший. А младший хотел было спросить еще что-то, как его прервали. Думаю, на сегодня и этого достаточно, все же сейчас мы в гостях на празднике, вернемся в Мэнор, и спрашивай, что хочешь, На это мальчик улыбнулся и бодро закивал. «Вы правы, ведь здесь есть кое-какие шишки из министерства и у вас могут возникнуть с ними некоторые проблемы», — сказал Сигнус. «Скажу по секрету, Алексу захотелось еще раз удариться головой об стол от этих слов, но отступать уже поздно. К тому же это отличный способ напугать этих самых шишек, а через них и министра, а через него и остальное министерство. Плевать я на них хотел. У Певереллов сейчас достаточно сведения и сил, чтобы тихо и бесшумно перебить буквально все министерства, начиная от министра и заканчивая самым обычным мелким клерком, а вот тут Алекс и в самом деле не врал. Все же Пустенный воспринимает Дариуса, как учителя или кем-то вроде отца, но не стоит забывать, что он является хранителем рода, за спиной которого века опыта, невероятное количество знаний и навыков и тому ничего не стоит от кого-то избавиться. После последнего заявления лорда все в особенности шишки из министерства смотрели на Певереллов с ужасом. «А что же вам мешает это сделать?» – спросил шокированный Орион. После его вопроса напряжение стало еще больше, хотя казалось, куда уж больше. «Они пока ничего мне не сделали, не навредили кому-то из членов моего рода, после этого все немного успокоились. А вы думаете, вас никто не остановит?» – спросил Сигнус. «И кто же?» «К примеру», — спросил Алекс. «Например, Дамблдор», — предложил Орион. «Нет, не остановит. Признаю, он сильный маг и прочее, но он уже стар. Ему жить осталось от силы 2 или 3 десятилетия, а на крайний случай никто не застрахован от зелья или просто тихого и бесшумного убийства», — ответил Певереллу. После этой лекции все прошло более тихо, хотя иногда на Певереллов порой бросали странные взгляды. К середине праздника начались бальные танцы. Певереллу успел покружить в танце Беллатрису и Нарциссу по 3 раза, и в самом конце подарки. Все гости по очереди подходили к Марку Гринграссу и отдавали свои подарки, которые уносили в его комнату услужливые домовики, хотя при желании он мог открыть любой из них прямо на месте. Певереллы, принцы, Блэки и, как ни странно, Поттеры были самыми последними. Марк Гринграсс получил книгу по высшим светлым заклинаниям от Поттеров, книгу по темной магии от Блэков, детектор ядов и зелий от принца и артефакт защиты разума от Певерелла. К вечеру все гости разошлись, все испытывали двойственные чувства. С одной стороны, все неплохо повеселились, некоторые успели заключить контракты, а парочка самых удачливых смогли заключить и брачный контракт. А с другой, все были в шоке от Певереллов и не знали, что им делать. А Певереллы вместе с Люциусом и Андромедой вернулись в Певереллу Мэнор. Глава 22. Год учебы или нежелательное пополнение. Оставшиеся дни компания провела в Мэноре, занимаясь самосовершенствованием. Дариус продолжал оставаться в роли учителя для Беллатрисы, Нарциссы и Северуса. Иногда к ним присоединялся и Алекс, а Люциус помогал Андромеде с материалом первого курса. Александрос в основном бывал в библиотеке и у себя в кабинете, занимаясь делами рода. К 31 июля все дружно отпраздновали день рождения лорда Певерелла. На день рождения Алекса все, включая Дариуса, отправились в Косой переулок, где неплохо провели время. К 1 сентября Алекс, Беллатриса, Люциус и Андромеда собрались на платформе 9. Провожать их пришли Дариус, Нарцисса, Северус, родители Андромеды и лорд Малфой. «Удачи, милорд», — пожелал Дариус, а тот в ответ кивнул. Нарцисса же, наплевав на приличие, обняла своего жениха, за что удостоилась одобрения от Дариуса и негодования от родителей. Сам Алекс был удивлен таким проявлением чувств от обычно сдержанной Нарциссы, но на объятие ответил. «Удачи, сын», — в своей сдержанной манере сказал лорд Малфой, положив руку на плечо сына. Люциус в ответ также, молча, кивнул. Прощание Блэков было молчаливым. Отец Андромеды сухо пожелал удачи, а мать обняла дочерей за плечи. «Учись прилежно», — ехидным голосом сказал Северус своему старшему брату. «Это мои слова», — немного возмутился Певереллу. Когда прощание закончилось, наша компания поднялась на поезд и заняли одно из пустых купе. Алекс, как всегда, занял место у окна и стал читать книгу. Рядом с ним разместилась Беллатриса, которая также вытащила книгу. Андромеда села напротив Певерелла, а Малфой рядом. Девушка вытащила книгу по зельеварению и стала что-то спрашивать у Люциуса, а тот ей отвечал. Следующие 10 минут прошли тихо, а потом в дверь купе кто-то постучался. «Войдите», — бросил Алекс в сторону двери. «Только бы не Лестрингш», — пробормотала Беллатриса. К ее счастью, на пороге стоял Марк Гринграсс. «Вы не будете против, если я присоединюсь к вам, остальные купе уже заняты», — попросил Гринграсс. «Конечно нет, входи», — ответил Малфой. «Спасибо», после чего Марк вошел в купе и сел рядом с Беллатрисой. «Ну как, готов к учебе?» — спросил Алекс, посмотрев на первокурсника. «Не знаю, думаю, готов. Я же наследник рода, поэтому с малых лет учили многому», — ответил Гринграсс. «А на какой факультет думаешь попасть?» — спросил Малфой. «Думаю, Слизерин или Когтевран. Все гринграссы учились на одном из этих двух факультетов, так что думаю, один из них», — задумавшись, — сказал Марк. Когда Беллатриса услышала про распределение на факультеты, то она сразу посмотрела своего жениха. Тот этот взгляд узнал, а потому отказался, покачав головой. «Ну, давай», — просила Белла, смотря на будущего мужа. «Нет», — ответил тот. «Вы о чем?» — спросила Андромеда, посмотрев на супружескую пару. Беллатриса сразу же рассказала, как в начале года она обогатилась на 100 галеонов, после чего все рассмеялись, даже хладнокровный Малфой, в особенности после того, как узнал, как Алекс, выиграв несколько раз подряд, умудрился потерять все. «Ладно, но только 2 раза не больше», — закатив глаза, ответил Алекс. «И на кого же, интересно, будем ставить?» — спросила Беллатриса. «Не знаю, ты же захотела, вот ты и предлагай», — вернувшись к книге, ответил Певереллу. В ответ Беллатриса задумалась, а остальные с интересом за ними наблюдали. Девушка думала недолго, а после посмотрела на первокурсников хитрым взглядом. «Давай на Андромеду и Марка», — предложила девушка, а парень, подумав, согласился. «Андромеда первая, 50 на Слизерин», не отрываясь от книги, сказал Алекс. «Также 50 на Когтевран», после чего посмотрела на Андромеду и сказала. «Не подведи, сестричка», а шокированная сестричка кивнула. 50 на Когтевран», продолжала Беллатриса, посмотрев на Марка. «Что ты всех потенциальных слизеринцев хочешь отправить на Когтевран?» — подозрительным голосом сказал Алекс, оторвавшись от книги. «Это странно», — удивилась девушка. «Немного, мне казалось, что ты не очень жалуешь другие факультеты», — на это Белла улыбнулась и ответила. «Я не переношу только грифов. Все же у Слизерина самые нормальные отношения с Когтевраном, и чистокровных там довольно много. Гриффиндорцев мы ненавидим, а на Пуффендуй нам плевать», — Алекс на это только хмыкнул. «Ясно, 50 на Слизерин», — сказал Певереллу и вернулся к книге. Все остальные также последовали его примеру. Далее все было спокойно, а к вечеру поезд добрался до Хаксмида. Когда Алекс и остальные спустились с поезда, то увидели Хагрида с фонарем. «Первокурсники, все ко мне, давайте, ребята, не стесняйтесь», — кричал полувеликан на весь перрон. «Кто это?» — спросил удивленный Люциус. «Полувеликан», — ответил Алекс. «Встретимся в большом зале». После этих слов второкурсники отправились к каретам, а первокурсники к полувеликану. Добралась наша троица до Хогвартса довольно быстро, после чего сразу же отправились в большой зал. В большом зале уже собрались все студенты и преподаватели, за исключением МакГонагалл. Заняв место за столом Слизерина, Алекс принялся осматриваться, в то время как Люциус и Беллатриса, как обычно, сели с двух сторон и стали здороваться со знакомыми. В этот момент МакГонагалл ввела в большой зал первокурсников. Все первокурсники с изумлением осматривались, особенно их внимание привлек зачарованный потолок и факультетские столы. Присмотревшись, Певереллу увидел среди них и Марка с Андромедой. «Тот, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу, и она определит вас на факультет». После этих слов МакГонагалл вытащила свиток, и распределение началось. В этом году особо выделяющихся студентов не было. Большинство студентов ожидаемо отправились в Гриффиндор и Пуффендуй. Андромеда Блэк позвала очередного студента декан Гриффиндора. Андромеда, как и подобает аристократке, вышла из толпы с холодным, безэмоциональным лицом, подошла к профессору, а та надела ей на голову шляпу. «Слизерин!» — выкрикнула на весь зал шляпа. Алекс довольно улыбнулся, в то время как Беллатриса была одновременно и рада, и недовольна. Тем временем средняя из сестер Блэк, ничуть не изменившись в лице, направилась к столу Слизерина и села рядом с Беллатрисой. «Тед Тонкс!» — продолжала МакГонагалл. «Тонкс!» — проскользнула в голове Алекса. Тот в будущем был мужем Андромеды и отцом Нимфодоры. Насколько Алекс помнил, Андромеду в будущем хотели выдать за Монтегю, а та из-за нежелания сбежала с Маглорожденным. Из-за этого ее выжгли с Гобелена и изгнали из семьи. Гриффиндор, определила шляпа, а Тонкс, напоследок бросив взгляд на стол Слизерина, отправился к столу Гриффиндора. «Молли Пруэтт», — позвала Минерва. К шляпе шла полноватая рыжеволосая девушка. Пруэт, задумчиво проговорил Алекс. Еще из жизни Гарри Поттером он знал крайне мало о матриархе семьи Уизли. Он думал, что Молли полукровка, а та оказалась чистокровной. «Что-то случилось?» – спросил Люциус, посмотрев на Пиверелла. «Да нет ничего, просто задумался», – ответил Алекс. «И о чем же?» – с подозрением спросила Беллатриса. «О Пруэттах», – честно ответил Пивереллу. «А что с ними?» – удивилась Андромеда, которая слышала весь разговор. «На празднике у Гринграссов они были, но эту я не видел», – махнув рукой в непонятную сторону, – ответил Пивереллу. «Да ее не было, ведь лорд и леди Пруэтт не привели никого из своих детей. Насколько я знаю, у этой Пруэтт есть два брата, один из которых учится на 7-м курсе Гриффиндора, а старший закончил учебу в прошлом году», — ответил Малфой, посмотрев на Молли недобрым взглядом. «Что-то не так?» — спросил уже Алекс у Малфоя. «Нет, просто отец говорил, что, похоже, Пруэтты стали поддерживать Дамблдора. На последнем собрании Визингамота Дамблдор пытался протолкнуть кое-какие праздники Макглов, и лорд Пруэтт поддержал его». На это Пиверелл ухмыкнул. «Еще и Пруэтты?» – удивилась Белла. «Да», – мрачным голосом ответил Малфой. «Теперь еще и Пруэтты, добавь к ним Поттеров, Лонгботтомов, предателей крови Уизли и Брустверов из древних родов и еще около 10 из младших чистокровных. Такое чувство, что Дамблдор потихоньку собирает у себя под боком партию. Рано нам еще о политике думать, давайте лучше посмотрим на распределение», – прервал Люциуса Пивереллу. Как ни странно, все согласились. Гриффиндор, определилась шляпа, а явно довольная Молли отправилась за стол красно-золотого факультета. Артур Уизли, посмотрев на свиток, сказала Минерва. В ответ из толпы первокурсников вышел полный рыжеволосый мальчик в немного староватой мантии. Как по заказу, теперь еще и предатель крови, от яда в голосе Малфоя, можно было перетравить весь Хогвартс. А этот чем выделился? Спросил Пивереллу, хотя он примерно догадывался. Ну, помимо того, что он предатель крови, так еще и сильно увлекся Макглами, пожав плечами, ответила Белла. Гриффиндор, определила шляпа, а красно-золотой стол взорвался аплодисментами. Кто бы сомневался, не проговорил, а прошипел Малфой. Алекс с опаской посмотрел на своего друга и молча поменялся местами с Андромедой. Как только средняя из сестер Блэк села рядом с Малфоем, плохое настроение последнего как ветром сдуло. Долорес Амбридж. А эти два слова заставили Алекса нахмуриться, а сам он мрачнел с каждой секундой, а тем временем на стул села девушка неприятной внешности, которая походила на жабу. К всеобщему удивлению, под мантией у нее оказалась розовая юбка с розовой кофтой. От этого даже МакГонагалл выпала в осадок. Едва шляпа коснулась ее головы, как та проорала: «Слизерин!» На это стол Слизерина хлопать не стал, хотя и встречал аплодисментами всех, кого определили на факультет змей. Амбридж тем временем с мерзкой улыбкой направилась к столу Слизерина. Осмотревшись, та села не вместе с остальными первокурсниками, а целенаправленно направилась к пустому месту около Пиверелла и Малфоя. «Вот черт!» – проскользнула в голове у обоих второкурсников. «Мы чем-то можем тебе помочь?» – холодным голосом спросила Беллатриса, мертвой хваткой вцепившись в своего жениха. К удивлению последнего, Андромеда проделала те же самые действия с Малфоем. «Я бы хотела сесть здесь», — ответил Амбридж. «Увы, но ты не можешь», — притворно огорчившись, — ответил Алекс. «Почему?» — удивилась та. «Все первокурсники должны сесть вместе, чтобы потом старосты проводили их до гостиной. Такого правила никогда не было, но садиться с Амбридж Алекс не хотел. Иди к первокурсникам», а теперь голосом Малфоя можно было спокойно морозить кипяток. После того, как Амбридж ушла к первокурсникам, а второкурсники вздохнули с облегчением. «Она мне не нравится», — высказалась успокоившаяся Белла. «Я с тобой солидарен», — поддержал ее Алекс. Марк Гринграсс озвучила следующее имя декан Гриффиндора. «О, наконец-то», — обрадовалась Беллатриса. «Коктевран», — огласила шляпа, а Гринграсс под шум своего нового факультета отправился за их стол. «А во, значит, Марк умный», — удивилась Андромеда. «Андромеда, здесь тоже сидят не идиоты. К тому же факультет Коктевран подразумевает не багаж знаний, хотя и он приветствуется, а умение мыслить. Нестандартный склад ума, разносторонний взгляд на вещи — вот этим отличаются студенты Коктеврана», — со вздохом просветил девушку Пивереллу. Далее распределение проходило спокойно. К Гриффиндору и Пуффендую присоединились еще 6, к Коктеврану 4 и Слизерину 5. Все остальные первокурсники были обычными и ничем не выделялись, кроме последнего. Корнелиус Фадж, прочитала имя последнего студента МакГоналл. Алекс же, услышав это имя, опять нахмурился, а шляпа, едва коснувшись головы Фаджа, сразу огласила факультет. Слизерин. На это последовали пару хлопков. Пиверел в лице не изменился, а внутри его перекосило от отвращения. Фадж тем временем направился к столу Слизерина. Подойдя, тот осмотрелся. Слизерин был самым малочисленным из четырех факультетов, а потому свободных мест было много. Корнелиус решил сесть рядом с Пивереллом. «Иди к первокурсникам», — резким, грубым голосом оборвал Алекс первокурсника. «Почему?» — не понял тот. «После ужина старосты проводит всех первокурсников до гостиной», — объяснила Беллатриса. «Но она ведь сидит», — указав на Андромеду пальцем, — ответил первокурсник. «Во-первых, не она, а леди Блэк, во-вторых, нельзя указывать пальцем на человека, и в-третьих, она моя младшая сестра», — мрачным голосом сказала старшая из сестер Блэк. «И моя будущая супруга», — шокировал всех Малфой. «И мы просто можем ее проводить», — закончил за всех Алекс, а Фадж, поняв, что ему здесь не рады, отправился к концу стола, где сидел Эмбридж. «Он мне не нравится», — высказалась Андромеда. «Неудивительно. Амбициозный, но слабый, как физически, так и магически. Готов подлизываться ко всем, у кого есть сила и влияние. Сам пустышка, который ни на что не годен», дал точную характеристику Малфой. «Это правда?» Вся компания накинулась на Малфоя. «Да, отец говорил, что собирается вести переговоры с лордом Блэком о составлении брачного контракта между мной и Андромедой», поделился Малфой. После того, как компания отошла от новости Люциуса, директор закатил очередную речь по случаю начала учебы и перенес всю еду из кухни. Закончив с ужином, уставшие студенты разошлись по гостиным факультетов, а Пивереллы и Беллатриса в свои покои. Примечание к части. Итак, опять же, извиняюсь за отсутствие. Глава 21 или встреча с Ридглом. Алекс беспокоился. И это было вызвано не чувством надвигающейся проблемы, как раз наоборот, ее полным отсутствием. Ему было стыдно себе признаться, что ему скучно. Похоже, привык к активной жизни, со стыдом признался себе Пивереллу. Все было спокойно, даже слишком. Хотя некоторое напряжение у него было, в особенности после того, как его вызвал к себе директор. Флэшбэк. «Мистер Пивереллу», — обратилась МакГонагалл к Алексу за обедом. «Да, профессор», — ответил Пивереллу, посмотрев на учителя трансфигурации. «Это приватный разговор». После этого декан Гриффиндора направилась к выходу из большого зала. Пожав плечами, Алекс направился за ней, сказав остальным, чтобы не ждали его. «Профессор, куда мы направляемся?» — спросил Пивереллу, спустя 5 минут ходьбы по коридорам замка. «Я не так выразилась, на самом деле, с вами хочет поговорить директор», — юный лорд нахмурился, услышав это. Спустя пару минут, декан со студентом, дошли до каменной горгульи. Парень не смог сдержать смешка при сравнении своей анимагической формы и этого своеобразного каменного стража. «Вечное драже», — поджав губы, назвала пароль МакГонагалл, а Алекс опять не удержался от смешка. Профессор трансфигурации никогда не скрывала свое недовольство от пароля в кабинет директора. Как только был назван пароль, появилась винтовая лестница, ведущая в кабинет директора. Поднявшись по ней, парочка остановилась перед дверью, в которую и постучалась женщина. «Войдите», — прозвучало с той стороны. Первой в кабинет вошла МакГонагалл, за ней не спеша, с безразличным лицом и холодным взглядом прошествовал лорд Пивереллу. Остановившись перед столом директора, Алекс принялся осматриваться. С его последнего посещения кабинета, еще с жизни Гарри Поттером, он не изменился. Просторная круглая комната, по стенам которой были развешаны портреты бывших директоров, и самый большой портрет предшественника Дамблдора, Армандо Диплета. Огромный рабочий стол, который был завален бумагами, столики поменьше, на которых умещались хрупкие, серебряные приборы, назначение которых Алекс не знает и по сей день. Помимо этого, здесь присутствовала и личная библиотека Дамблдора, его омут памяти, феникс на жердочке, распределяющая шляпа и меч Годрика Гриффиндора. Едва лорд Пивереллу остановился, как феникс сорвался с места и, приземлившись рядом с второкурсником, стал кружить около него. «Ты понравился Фауксу», — обрадовался директор. Алекс просто кивнул головой, оставшись спокойным, хотя соблазн погладить феникса был. «Вы хотели со мной поговорить, директор? Я что-то натворил?» — спросил слизеринец. «Конечно нет, присаживайтесь. Чаю, лимонную дольку?» — спросил директор, попутно доставая названное. «Я только что пришел с обеда, так что нет». Алекс не хотел пить что-то от директора, так как не знал, что тот может подмешать в чай. Жаль, чай сегодня получился на редкость отличным, расстроился старик, попутно кладя в рот лимонную дольку и запивая чаем. Итак, о чем вы хотели поговорить? У меня сейчас занятие у профессора Флитвика, напомнил второкурсник. Конечно, мой мальчик, слизеринца внутри перекосился от такого обращения, а снаружи он даже бровью не повел. Я хотел поинтересоваться, как проходит твоя учеба, как у тебя взаимоотношения с твоими однокурсниками, не испытываешь ли ты какие-то трудности в общении с кем-то из представителей других факультетов? Поинтересовался Дамблдор с наигранным беспокойством. Нет, никаких трудностей в общении с кем-то я не испытываю, разве что с Уизли. При последнем слове парень с трудом удержался, чтобы не перекосить лицо от отвращения. Он даже не мог подумать, что Артур Уизли, который был добрым мужчиной, в детстве был вторым воплощением Рона Уизли, буквально, его точной копией. Ну что ты, мистер Уизли является добрым мальчиком из порядочной семьи, породниться с которыми считается большой честью, соловьем заливался директор. Даже если и считается честью, то мне до этого нет дела. У меня в роду есть только мой младший брат и скоро прибавится две девушки в качестве моих жен. Сам же я отношусь негативно к однополым бракам и даже если и связал себя с кем-то, то это точно был бы не предатель крови, безразличным голосом оборвал директора второкурсник. Мистер Пивереллу 20 баллов со Слизерина за оскорбление ученика. На это мальчик просто пожал плечами. И этот термин ничего не значит. Он не влияет на самого мистера Уизли, продолжил Дамблдор, сверкнув глазами за очками-половинками. О, этот термин значит многое. Его присудили не маги, а сама магия. И да, он не влияет на него, ведь там влиять все равно ни на что. В ответ директор всего на одно мгновение потерял контроль над собой, но собрался быстро. Не говори такого. Мне мистер Уизли показался добрым мальчиком, вновь добрым голосом заговорил Альбус. Он грубиян, скандалист и завистник. Он ненавидит и завидует всем, кто хоть в чем-то лучше него. Тут Алекс совсем не врал. Он составил такую характеристику о нем, после того как Уизли на следующий день после распределения во время обеда обвинил Пивереллу, Малфоя, сестер Блэк и весь факультет Слизерина в том, что они темные маги, которых надо упечь в Азкабан, а все их имущество конфисковать и раздать простым гражданам, как он. В ответ Малфой и Алекс прошлись по нему, начиная его внешним видом, манерами, состоянием семьи и заканчивая его умом. Сделано это было так, что и считать за оскорбление было никак. Смеялся после этого почти весь большой зал, за исключением Дамблдора, МакГонагалл, стола Гриффиндора и самого Уизли. К тому же это стоило Гриффиндору 20 баллов отнятых Флитвиком и еще 20 отнятых Слагхорном, из-за чего Уизли стал изгоем на факультете, ведь Гриффиндор уже в начале года стоял на самом последнем месте, в то время как Слизерин на первом, благодаря сестрам Блэк и Пивереллу с Малфоем. Еще 20 баллов со Слизерина за оскорбление мистера Уизли, мгновенно среагировала МакГонагалл, которая стояла за спиной директора. В ответ Алекс опять пожал плечами. На соревновании факультетов ему было откровенно плевать. К тому же и без этих 40 баллов Слизерин останется на первом месте, а потерянные баллы можно вернуть на ближайшем занятии Флитвика или Слизнарта. «Директор, если вы собираетесь говорить о Уизли, то избавьте меня от этого. У меня сейчас чары с профессором Флитвиком и я уже опоздал. На Уизли мне наплевать и ничего этого не изменит. Всего вам самого наилучшего». Все это было сказано на одном дыхании, после чего Алекс почти, что вылетел из кабинета Дамблдора. Йентов Флэшбацк. После того разговора Дамблдор затих на неделю, а после вызвал Пивереллу еще на один разговор. Их второй разговор прошел так же, как и первый. После директор вызвал слизеринца еще дважды, а тот, догадываясь, о чем будет разговор, просто не пошел. Это стоило факультету полсотни баллов отнятых МакГонагаллу за неуважение, зато директор отстал, чему Алекс обрадовался. Хотя и насторожился, он поделился своими размышлениями с Люциусом и Беллатрисой. «Я был прав, Дамблдор собирает у себя под боком партию или какую-то группу. Вероятно, туда вошли эти Уизли, Поттеры, Лонгботтомы, Пруэтты, а теперь он хочет переманить к себе и тебя», — сказал Малфой. «Мне дядя рассказал, сейчас в стране идет борьба за власть между фанатиками чистокровных, которых возглавляет загадочный темный лорд Волдеморт, министерством и партией Дамблдора», — поделилась Беллатриса. «Кстати, да, мой отец тоже об этом говорил. Этот Волдеморт уже дважды присылал моему отцу письмо с просьбой о встрече», — Но отец откладывал эти встречи. Алекс нахмурился, услышав это. Он также присылал письмо и Дариусу с просьбой о встрече со мной. В ответ Беллатриса и Малфой посмотрели на Алекса удивленным взглядом. «Ладно, не будем об этом. Идемте в большой зал. Сейчас обед», после чего вся троица отправилась на занятия. Оставшиеся дни прошли в школьной рутине. Уроки, домашние задания, посиделки с друзьями. Алекс даже не успел оглянуться, как настало Рождество, а вместе с ним и рождественские каникулы. В этом году на Рождество устраивать что-то особенное не стали. Как обычно, весь большой зал, а вместе с ним и весь Хогвартс был красиво украшен. В школе была праздничная атмосфера, все были веселыми, а к вечеру был устроен праздничный ужин. На следующий день к обеду большая часть Хогвартса уже сидела в поезде, чтобы к вечеру добраться до Лондона, а на следующий день официально начинались рождественские каникулы. К вечеру поезд добрался до платформы 9. Компания слизеринцев вышла из своего купе и спустилась на перрон. К счастью, взрослых долго искать не пришлось. Заметить белую макушку в толпе можно было запросто. Тот, как обычно, стоял подальше от толпы и что-то обсуждал вместе с лордом Блэком и лордом Малфоем. Странно, отец говорил, что, чтобы забрать меня, придет домовик или тетя Вальпурга, задумчиво сказала Андромеда. Вероятно, что-то случилось, предположила Беллатриса. Мне отец говорил то же самое, добавил такой же удивленный Люциус. Давайте не будем гадать, а спросим у них, предложил Алекс и первым направился к взрослым. Как ни странно, но все с ним согласились и пошли за ним. Милорд, кивнул Дариус, который был чуть более мрачный, чем обычно. Что-то случилось, насторожился лорд Пивереллу. Да, кивнул мужчина. И что же, нахмурился Алекс. Еще одно письмо с просьбой о встрече от Томаса Гонта, помахав непонятно откуда взявшимся письмом, ответил мужчина. У меня то же самое, сказал лорд Малфой, также вытащив письмо. Уже третье, устало вздохнул мужчина. А у вас, спросил Алекс у Ориона. Было одно на прошлом месяце и еще одно позавчера, ответил мужчина. Милорд, он набирает силу и сторонников. К нему недавно присоединились траверсы с Руквудами и еще десяток мелких семей. С ним надо что-то делать, сказал Дариус. Да надо, но что? Спросил Алекс, посмотрев на Пивереллу-старшего. Для начала, встретиться с ним и узнать, чего он от нас хочет, предложил молчавший Малфой-старший. Разумно, согласился Блэк. Когда он прислал тебе письмо? Спросил Алекс, посмотрев на хранителя. Вчера в обед, последовал незамедлительный ответ. Что ты ему ответил? В ответ Дариус молча покачал головой. Отлично, как вернемся в Мэнор, назначь встречу на завтра полдень в Мэноре, впервые отдал прямой приказ Алекс. Слушаюсь, поклонился Дариус, удивив всех присутствующих. Ах да, вы также назначите встречу завтра в полдень, у нас в Мэноре. На это мужчины удивились, но согласились. Лорд Блэк, лорд Малфой, приходите к нам в Мэнор завтра. На это оба лорда согласились, кивнув головой. Хорошо, завтра утром или сегодня вечером, я пришлю портключи. Беллатриса, Дариус, отправляемся домой. В ответ девушка подошла к Алексу, а Дариус, щелчком пальцев, открыл позади себя черное пространство. После чего, попрощавшись со всеми, Пивереллы отправились к себе домой. Появившись в Мэноре, Беллатриса сообщила, что будет у сестры, после чего удалилась. «Милорд, что вы задумали?» – спросил Дариус, как только они остались одни. «В гостях у гринграссов мы попугали министерство, а завтра мы напугаем Тома», – зловеще усмехнувшись, ответил парень. «Да, напугали вы их знатно», – усмехнулся мужчина. «Что, так заметно?» – удивился Алекс. «Да, пока вы были в Хогвартсе, я занимался делами рода. Все же, пока вы несовершеннолетний, а потому регентом рода являюсь я, и в связи с делами рода, пару раз посетил министерство, а там большинство, в особенности верхушка, боится меня, как прокаженного, а все мои вопросы, просьбы и прочие выполняются очень быстро», в ответ юный лорд также усмехнулся. «Ладно, отправь вместе с Тоби портключи, Ориону и лорду Малфою, также напиши ответ Ридблу, а я загляну к Нарциссе», после чего направился на поиски своей девушки. Алекс нашел свою вторую невесту в библиотеке. Нарцисса что-то увлеченно читала, устроившись на одном из диванов спиной к входу, а потому парня она не заметила. «Что читаешь?» – поинтересовался Пивереллу, садясь рядом с ней. Та ожидаемо подскочила с места. «Не пугай меня так», – возмутилась девочка. «Прости», – последовал ответ. «Так что читаешь?» повторил свой вопрос Алекс. «Целительная магия», — ответила девушка, показав название книги. «На днях я и Дариус посетили Гринготтс, чтобы узнать, к каким магическим искусствам у меня есть предрасположенность». В ответ парень заинтересованно посмотрел на девушку. «И к каким же?» Та в ответ задумалась и ответила. «К целительной и кровной магии, а также к зельеварению». «О, целительная магия – большая редкость. Она очень сложная, а магов с предрасположенностью к ней и того меньше. Нарцисса, а ты полна сюрпризов». В ответ девушка едва заметно покраснела. «Беллатриса не заходила?» – спросил Алекс. «Заходила. Мы немного поговорили, а после она ушла к себе, сказав, что устала», — ответила нарцисса. «Как проходит твое обучение?» — осведомился Певерелл, а девушка, подумав, ответила. «Вначале было трудно, а потом привыкла. Сейчас хорошо, только голова болит. То есть, может, простуда?» — с волнением спросил парень, дотронувшись до лба девушки. «Нет, у меня с Белой магическая связь. Помнишь, от нее я узнаю, что преподают в Хогвартсе, о самой школе, об учениках, профессорах и обо всем остальном», — ответила нарцисса, вновь покраснев. «Точно-точно, а я и забыл. Ну и что скажешь о Хогвартсе?» — с любопытством спросил ее жених. «Сама школа красивая и большая, правда, не больше этого Мэннера, а знания, если честно, разочаровали. К тому же сравнивать то, что преподносит Дариус и любой другой из профессоров Хогвартса никак, но все же профессор по заклинаниям мне понравился». «А вот профессор Зати меня пугает», — ответила его невеста. «Ясно, если честно, он всех пугает. Нарцисса, завтра в полдень у нас будут гости», — в ответ девушка посмотрела на своего жениха заинтересованным взглядом и поинтересовалась. «Кто? Твой дядя и лорд Малфой, а также некий Вальдеморт и, возможно, кто-нибудь из его сторонников», — ответил Певерелл. «Мне надо подготовить Мэннер к приему гостей», — догадалась девушка. «Почти, это не прием гостей, скорее встреча. Этот Вальдеморт уже дважды прислал письмо Дариусу, дважды твоему дяде и трижды лорду Малфою с просьбой о встрече. Встреча пройдет здесь завтра в полдень. Потому подготовь малый обеденный зал и прикажи домовикам вычистить весь Мэннер». Девушка кивнула в знак согласия. «А теперь давай поговорим о чем-нибудь другом», — предложил Алекс, а его будущая супруга с радостью согласилась. Поговорили они час, после чего к ним присоединилась и Беллатриса. Вся компания просидела в библиотеке до полуночи. На следующий день, Алекс как обычно встал в 6 утра и привел себя в порядок. Спустившись в малую столовую, тот не удивился, увидев за столом Дариуса и Беллу с нарциссой. «Доброе утро», — поприветствовал всех Алекс, сев во главе стола. «Доброе», — улыбнулась нарцисса. «Доброе утро», — присоединилась к ней ее старшая сестра, а Дариус в своей молчаливой манере кивнул головой. «А где Северус?» — спросил Алекс, посмотрев на мужчину. «Спит еще, отпив кофе», — ответил Дариус, после чего продолжил. «Сказал, что раз сегодня у его братца начались каникулы, то и он не будет ничего делать». «Ага», — размечтался, — фыркнул мужчина, а после, подумав, добавил. «Но так и быть, позволю ему лишний час сна». В ответ все присутствующие, за исключением самого Дариуса, засмеялись. «Ладно, оставь его на сегодня. У нас сегодня дел выше крыши. Ты сделал все, что я тебе говорил?» — спросил Алекс у Дариуса. «Еще вчера», — написал ответ Ридблу и отправил портключи Блэку и Малфою, — ответил тот. «Нарцисса, Беллатриса, у нас сегодня будут гости. Вы знаете, что делать, а я пока разгребу дела рода». Дамы в ответ кивнули, а Дариус задумчиво сказал. «Там разгребать нечего, пару бумаг, которые надо подписать и прочее». В этот момент в столовой появился домовик, но тот отличался от прочих гербом Слизерина. «Джек, что случилось?» – удивленно спросил Алекс. «Основатель просил передать, что он хотел бы с вами повидаться», – с поклоном ответил старый эльф. «Хорошо, как только подпишу пару бумаг, так сразу и прибуду», – услышав ответ, домовик еще раз поклонился и исчез.